Глава 28. Новая жертва. «Весьма талантливый молодой человек», — задумчиво произнес Пуаро. «Довольно трудно понять, каковы его побуждения. Да, он несколько жесток, но исключительно проницателен». Звонила миссис Таниос. Я так и понял. Я повторил ему ее сообщение. Пуаро одобрительно кивнул. «Отлично. Все идет хорошо. Еще 24 часа, Гастингс, и я думаю, что наша позиция определится окончательно». Я по-прежнему пребываю в легком замешательстве. Кого именно мы подозреваем? Честно говоря, Гастингс, не представляю, кого подозреваете вы. Но допускаю, что всех по очереди. Иногда мне кажется, что вам просто нравится держать меня в неведении. Нет-нет, это не доставляет мне никакого удовольствия. Вам бы это ничего не стоило. Пуаро с каким-то рассеянным видом покачал головой. Я испытующе взглянул на него. «Вас что-то тревожит?» — спросил я. «Друг мой, в конце расследования я всегда начинаю нервничать. Могут возникнуть непредвиденные сложности. Неужели есть еще вероятность осложнений?» «Надеюсь, что нет», — Пуаро помедлил, озабоченно нахмурившись. «По-моему, я предусмотрел все, чтобы избежать любых случайностей. Тогда предлагаю забыть на вечер о нашем загадочном преступлении и отправиться в театр». «Честное слово, Гастингс, отличная идея!» Мы провели вполне приятный вечер, хотя я допустил небольшую оплошность, приведя Пуаро на пьесу об аферистах. В свете чего могу предложить читателям полезный совет. Никогда не водите военного на пьесу о войне, моряка на пьесу о море, шотландца на пьесу о Шотландии, детектива на пьесу с криминальным сюжетом. А с актером вообще лучше не ходить в театр. Но в каждом случае поток сокрушительной критики будет поистине сногсшибательным. Пуаро непрерывно выражал недовольство ошибочной психологией, а недостаток у сценического детектива, систематического и методичного подхода едва не свел его с ума. Расстались мы в тот вечер лишь после того, как Пуаро дотошно объяснил мне, почему концовку пьесы легко можно было разгадать еще в первой половине первого акта. «Ну а Пуаро, тогда не получился бы полноценный спектакль», — возразил я. Друг неохотно признал мою правоту. На следующее утро в начале 10 я вошел в гостиную Пуаро. Он заканчивал завтрак одновременно, как обычно, аккуратно взрезая ножичком конверты присланных писем. На телефонный звонок опять пришлось ответить мне. Запыхавшийся женский голос произнес: «Это месье Пуаро? Ох, это вы, капитан Гастингс?» В трубке раздались судорожные вздохи и всхлипы. «Это вы, мисс Лоусон?» — спросил я. «Да, да. Случилась такая ужасная история». Я напряженно сжал трубку. «Что случилось?» «Представляете, она уехала из Веллингтона. Белла уехала. Я зашла туда вчера к вечеру, а мне сообщили, что она выехала. К тому же ни слова не сказав. Мне ужасно странно. Теперь у меня появилось ощущение, что доктор Таниос был прав. Он так мило говорил о ней и выглядел таким опечаленным, и теперь мне на самом деле кажется, что он был прав». «Но что, собственно, вас так расстроило, мисс Лоусон?» «Только то, что миссис Таниос покинула гостиницу, не сообщив вам?» «О, нет-нет, совсем другое. О, боже, конечно, нет. Если бы только это, то я и переживать бы не стала. Хотя, по-моему, это странно, понимаете? Доктор Таниос боялся того, что она не вполне нормально, если вы понимаете, о чем я говорю. Мания преследования, так он говорил». «Да, чертова болтушка, но что же все-таки случилось?» «О, Господи, какой ужас! Умерла во сне! Приняла слишком много снотворного. И вот теперь, бедные сиротки, надо же, какое ужасное горе! Как только узнала, я даже делать ничего не могу, только все плачу и плачу». «А как вы узнали, расскажите». Краем глаза я заметил, что Пуаро перестал открывать письма и внимательно прислушивается к моим репликам. Но мне не хотелось передавать ему трубку. Если бы я так поступил, то мисс Лоусон почти наверняка принялась бы опять долго и бестолково изливать свои горькие чувства. Мне позвонили из того отеля, он называется Конистон. Кажется, они нашли мое имя и адрес в ее сумочке. О, боже, мсье Пуаро, то есть я хотел сказать, капитан Гастингс. Разве это не ужасно? Бедные малютки остались без матери. «Послушайте», — сказал я. «Вы уверены, что это несчастный случай? Есть ли вероятность самоубийства?» «Ну, что за кошмарные идеи, капитан Гастингс? О, боже, я не знаю. А вы полагаете, что это возможно? Какой ужас. Конечно, она выглядела очень подавленной, но ведь не настолько же. Я имею в виду, что трудности с деньгами можно было как-то решить. Я собиралась поделиться с ней. Действительно собиралась. Дорогая мисс Арандл одобрила бы мое намерение, я уверена. Даже страшно подумать, что Белла могла решиться свести счеты с жизнью, но, вероятно, она вовсе не хотела. В том отеле считают, что все выглядит как несчастный случай. А что она приняла? Один из снотворных порошков. Веронал, по-моему. Или хлорал. Да, точно, именно хлорал. О, боже, капитан Гастингс, неужели вы думаете... Не церемонясь, я повесил трубку и взглянул на Пуаро. Миссис Таниос... Да, да. Взмахнув рукой, перебил он меня. Я знаю, что вы хотите сказать. Она мертва, не так ли? Да, сверхдоза снотворного. Хлорала. Вперед, Гастингс, сказал он, вставая из-за стола. Мы должны немедленно ехать туда. Именно этого вы и боялись вчера вечером, когда говорили, что всегда нервничаете, когда дело близится к развязке. Да, я боялся еще одной смерти. Пуаро выглядел сурово и сосредоточенно. По дороге до Юстона мы почти не разговаривали. Разок-другой Пуаро удрученно покачал головой. А вы не думаете, может, все-таки несчастный случай? Нет, Гастингс, увы, несчастный случай исключается. Как же ему удалось узнать, где она скрывается? Ничего не ответив, Пуаро лишь снова покачал головой. Конистон оказался неприглядным заведением, расположенным неподалеку от входа на станцию метро Юстон. Пуаро проявил редкостную напористость и, потрясая своей визитной карточкой, вскоре пробился в кабинет управляющего. Факты были предельно очевидны. Миссис Питерс, как она назвалась, приехала с двумя детьми в отель около половины первого. В час дня они отправились на обед. В 4 часа явился человек с запиской для миссис Питерс. Записку доставили ей. Через несколько минут она спустилась вместе с детьми и чемоданом. Детей она оставила с этим посыльным. Зайдя в кабинет управляющего, миссис Питерс пояснила, что хотела бы снять только одну комнату. Она не выглядела слишком подавленной или расстроенной. На самом деле она вела себя вполне спокойно и разумно. Около 7:30 она спустилась на ужин и вскоре после него поднялась в свою комнату. Утром к ней зашла горничная и обнаружила ее мертвой. Вызванный доктор констатировал, что смерть наступила несколько часов назад. На прикроватном столике обнаружили пустой стакан. Казалось вполне очевидным, что женщина выпила снотворное, по ошибке приняв слишком большую дозу. Хлоралгидрат, как сказал доктор, оказывает весьма сложное воздействие на нервную систему. Никаких признаков самоубийства. Покойная не оставила никакого письма. В поисках возможных родственников обнаружили имя и адрес мисс Лоусон. Ей и сообщили о случившемся по телефону. Пуаро спросил, не обнаружили ли в комнате покойной какие-то письма или документы. Ту записку, к примеру, которую принес человек, забравший детей. Управляющий сказал, что никаких писем не нашли, но в камине обнаружили кучку пепла от сожженной бумаги. Пуаро задумчиво кивнул. Согласно опросу обслуживающего персонала, миссис Петерс не принимала никаких посетителей, никто к ней в номер не заходил, единственным исключением стал посыльный, забравший 2 детей. Я лично поинтересовался у портье внешностью посыльного, но описание не дало ничего определенного. Мужчина среднего роста, блондин, по воспоминаниям портье, с военной выправкой и ничем не примечательным лицом. Нет, бороды у него точно не было. Совсем не похож на Таниуса, — пробурчал я. Дорогой Гастингс, неужели вы действительно предположили, что с таким трудом забрав детей от отца, она смиренно и бесхитростно, безо всяких вопросов, передаст их ему обратно? Нет, безусловно, нет. Тогда кому же она отдала их? Очевидно, тому, кто пользовался доверием миссис Таниус. Вернее, ее доверием пользовалось 3-е лицо, поручившее этому посыльному доставить записку. Человеку среднего роста, задумчиво заметил я. Едва ли есть смысл, Гастингс, беспокоиться о том, как выглядел посыльный. Я совершенно уверен, что человек, присланный за детьми, сыграл весьма незначительную роль. Реальное доверенное лицо осталось в тени. — То есть ту записку прислал 3-й неизвестный? — Да. тот, кому доверяла миссис Таниус. Очевидно. И ту записку сожгли. Да. Наверное, она получила указание сжечь ее. А где же тогда то резюме по делу, что вы вручили ей? Скорее всего, тоже сгорело, помрачнев, сказал Пуаро. Но это не важно. Не важно? Вы же понимаете, оно осталось в голове Эркюля Пуаро. Он взял меня под руку. Пойдемте, Гастингс. Здесь нам больше нечего делать. Мертвым мы ничем не поможем. Теперь надо позаботиться о живых. Именно с ними мне придется завершить это дело.